Мы начинаем очередной урок Зогар 57. Страница Каф, 20, правая колонка, строчка 31. Мы начали на том уроке от Юд Гимель 13, где Раби Шимон повстречался Ильяху. И раскрыл ему то, что было обсуждено, по словам Ильяху, в высшей ешиве, что в тот момент, в тот час, когда сокрытый от всех сокрытых пожелал раскрыться, он сделал одну точку, то есть поднял Малхут в место Бины. Она поднялась в Махашава, она поднялась в мысль, что это Бина, на место Бины. И эта Малхут, эта точка получила все формы образования и все насечки, которые она получила от того места, куда она поднялась. И в этом был величайший тикун второго, что в результате второго сокращения теперь сделался тикун, что во всем присутствует Захар Вадекива, мужское и женское. Мужское – это правая линия, женская – левая линия. Или мужское – это высшее, женское – над парсой, женское – под парсой и так далее. 31 строчка. Везегу шимаваеркан вамар. Ваша ата дестима 32 дехоль стимен бае лид галы. Ават бареша 33 некуда хада точка. 31. Везегу это то Шемеваэр, что он здесь объясняет. Вамари сказал в Зогаре. Башаата дестима дехоль сатимен. В час, тот час, когда сокрытый от всех сокрытых, байлы идгалы возжелал раскрыться. Пожелал раскрыться. Ават Береша, он сделал сначала 33 Некудахада, одну точку. Понятно? Сначала было все просто чистое белое пространство, то есть без всяких, как на бумаге, как на пергаменте. И он сделал точку, то есть поднял Малхут к свету, в хохму. Это называется, что он сделал точку. Точка. 33. Башаат, он переводит. Башаат, шаатика, кадиша, раца. 34. Лейтгалот, лауламот. Бакоа, хатикун. Да и такен, левая колонка, первая строчка. Асулам, бацинцум, бет. Гу аваде абаде бареша де ариханпин. Дагайну Вехохмашило. Никуда хада. Дегайну. Шегалатри амалхуд. Аникра никуда. Левхинат реша де ариханпин. Вишам. Фи четвертая. Ниттакна. Гануква. Гамала орхозер легальбиш эсер сферот пять дрош ариханпин. Вы не стаем хорош для ариханпин. Бисферат хохма стимата. Шестая строчка. Вейштахаха хохма к дакар венуква. У вина визон сем дерош ариханпин. Яцу левар мегарош. Дегайну лемадригат восем агуф де ариханпин. Очень-очень важно, что она говорит. Это начало всех начал. 33-я строчка внизу в правой колонке. Шебашаат, что в тот час Шаатика Кадиша, когда святой Атика, Атик, Раца 34 Литгалот Лауламот пожелал раскрыться мирам. Бакоаха тикун, в силу тикуна, коррекции, установки такой. Де итакен, первая строчка левой колонки, бецинцум, бет, которая была произведена во втором цинцуме. У Абад Бареша де Ариханпин он сделал сначала. Нет, он сделал Бареша де Ариханпин. Здесь по-другому. Он сделал в голове Ариханпина. Дайну. То есть, вторая строчка. Бехохмашилу. То есть, в его хохме. Никуда хада. Одну точку. Дегайну, то есть шегела три гамалхут, что он поднял малхут, малхут головы. Мой добавляю. Что он поднял малхут, а не кран никуда, которая называется никуда точка. Точка, потому что у нее ничего нет, никакого парцуфа у нее еще нет. Точка левхинат реша де ариханпин. К аспекту головы ариханпина. Вышам. То есть в голову ариханпина. Вышам. И там четыре. Нитакна гануква. Там была установлена эта нуква. Гамала орхозер, которая подняла Орхозер. То есть перед ней есть только две сфероты, а Кетер и Хохма. Так? И она завершает Хохму. То она подняла Орхозер, Легальбиш, Эсер сферот, пять, де Орьяшар, чтобы одеть десять сферот, де Рош Ариханпин. Не Орьяшар, а Дерош Ариханпин. Десять сферот головы Ариханпина. Как же может быть десять, когда там только Кетер Хохма? Я Кетер Хохма, такой парцуф, в которого есть десять сферот. Правильно? Маленький. Нет всех, всей как бы всех пяти, которые три вышли из головы. Бина Зейрампин и Малхут. Но сам по себе он имеет десять сферот. 5. Венистаем хорош де ариханпин, и голова ариханпина завершается, заканчивается. Бисфера хохмастима в сфере сокрытой хохмы, хохмастима, стима, стимата. Да. 6. Вейштахах ахохма и остай и находится. Хохма теперь находится к Дакар Венуква. Она теперь как мужская и женская. Правильно? Правая мужская, а женская. То есть хохма сама. Смотри, хохма сама, она правой стороне, так? Хохма стима. А с левой стороны у нее Малхут. Завершает ее Малхут. То есть под хохма она стоит. Кедакар венуква, как мужская и женская. Вот это очень важно. Это во втором сокращении это очень важно. Потому что тогда можно делать зивугим. И тогда можно сделать три линии. Весь смысл этого, что мужское и женское поднятие Малхут в бину, это создание трех линий. То есть под две линии, как бы, мужская и женская, и потом единство между ними, мужская и женская, получается средняя линия. Вот это весь тикун, который необходим. У бина в изон, а бина изон. 7. Дерош ариханпин. Головы ариханпина. Яцу леварми гарош. Вышли из головы. Вышли вовне из головы. Дайну, то есть, ле мадригат 8 гагуф де ариханпин, то есть, на ступень гуфа тела ариханпин. Под П всегда начинается тело парцуфа, а здесь тело ариханпин. Точка. Везе сот хохма ит пашет в апик 9 мина мине Бина. Дагайну. Шехохма. Гоция. Левхинат. Гуф. 10. Восьмая строчка. После точки. Везе сот. И это секрет того, что написано. Что он говорит там. Хохма идпашет. Хохма распространилась. Вы апик мина бина, и вышла из нее бина. Дегайну, то есть, вот девятое, дегайну, то есть, шехохма гоц и я, левхинадгув, что хохма вывела ее, гоция, вывела ее, там есть это га в конце, которое указывает на женское род, на бину. Гоция вывела ее, то есть бину, левхинат гуф, в аспект гуф, тела. Одиннадцать. Везе Шеомер. Веда салик лемехаве махашава. Точка. Здесь вот это предпоследнее слово немножко очень не стоит, оно как-то, значит, надо его вместо хет лемехаве, вместо хет надо сделать гей. Здесь просто не видно, что это буквочка гей. Ле, ламет, мем, гей, вав, эн, ют. И ют. Одиннадцать. Везе шомер, и это что он говорит? Веда салик лемегавы махашава. И а, вот это, или она, поднялась, чтобы стать Махашава мыслью. То есть стать на место бины. А мы бина это мысль. 12. Когда много дает нам понимание, что это мысль бина. Поэтому и Малхут, которая желание Малхут, которое сама она черная, она поднимается в бину, что надо поднять желание в бину. И тогда у них авиют, у них уменьшится, и можно работать с ним. 12. Кломар. Некудата Малхут Азу Ашер Альта Лехохма. 13. Вахохма Ниткана Аль-Яда. Кидакар Венуква. И 14. Альта Мишум з винаста лемахашава дайну левхинат 15 бина ганикрет махашава точка 12. Кломар, то есть никудат малхут, точка малхута. Это точка Малхута, Газу. Ашер альта ле хохма, которая поднялась в хохму, к хохме, стоит, 13. Ва хохма ниткана яда, и хохма, она установлена посредством нее, как кедакар венуква, как мужское и женское. И она, эта точка, 14. Альта Мишумзе, она поднялась из-за этого. Вынаста и сделалась Лемахашава, как мыслью. Дайну, то есть Левхинат, 15. Бина, а не Кэд Махашава, то есть аспектом бины, которая называется Махашава. Мысль. Точка. 15. Ватаам гу пашут. Ки 16. Киван. Ше омедет. Базивуга. Им хохма. И мекабелет 17. Ми хохма. Вега мекабель ми хохма нивхан лебина. Вело 18 лемалхут точка. 15 после точки. Вата амгу пашут. А смысл этого простой. Смотри, как он говорит. Ки 16 киван. Так, ибо так как. Шом киван ше. Так как. Омедет базивугим хохма, так как она эта точка, никуда, стоит, находится, стоит дословно, в зивуге с хохмой, и мекабелет ми хохма, то она и получает от хохмы. 17. Вега мекабель ми хохма нивхан лебина, а получающий от хохмы, хохмы называется бина, правильно? Хохма, а следующая под ней это бина, поэтому получающая от хохмы это бина. Вело ле малхут, а не как малхут. Малхут поднялась на место бины, и она получает теперь в зивуге от хохма, она бина. Она не считается малхутом. Точка. 18. Вынемца ше афальпи ше мишураша ги 19 малхут левхинат никуда. Гарей наста михамат 20 галия левхинат бина, точка. 18. Вы немца и находим. Ше афальпи, что несмотря на то, ше мишураша, что от своего корня, ги малхут, она малхут. Ги малхут, левхинат никуда, она малхут. Для аспекта точки. Она как точка. Гарей наста. Так вот она сделалась. Михама 20 галия левхина адбина. Из-за поднятия сделалась она биной. Двадцать после точки. Визе шеомер. Вида салик лемегавы 21 махашава. Шезе гарам эль ганук эль ганекуда. Лемегавы вина 22 ганекрет махашава. 20 после точки. Везе шеомер, это что он говорит? Веда салик лемегавы махашава. И это, или она, это она поднялась. Лемегавы махашава 21, чтобы быть, чтобы стать махашава мыслью. Шезе гарам эля никуда, что это вызвало у нуквы, вызвало у никуды, вызвало у точки, привело точку к тому, чтобы лемегавы бина, чтобы сделаться биной. 22 ганикрет махашава, что называется мысль. Вот это очень хорошо надо себе уяснить, что изменяется состояние. Она была только Малхут, она поднялась в бину, она приобрела свойство бины. Так и человек, который работает над собой, он постоянно растет. Постоянно, с каждым днем он растет. И не важно, что другие об этом думают, совершенно ничего не важно. И постоянно идет выше, выше, выше, дальше, глубже, и прибавляет к себе от жизни, от вечности. 23. Веда ки лифамим некра вазогар ашем махашава. 24. Аль ахохма Уфами Алябина Вайнянгу 25 Ки Махашава Пируша Гануква Дехохма Валькен Еш Леканота 26 Пашем Хохма Ки Гануква Дехохма 27. Амнам. А мецем бхината ги гинеги бина. Вело 28. Хохма. Каналь. Точка. Очень-очень важно, что он говорит. Это тонкости. 23. Выда. Известно. Килифамим, что иногда некраба зогар, называется в зогаре Гашем Махашава, имя Махашава, имя мысль. Зогар называет это, зовет это 24 Аля Хохма, называет это, дает это имя хохме, он говорит о хохме, что хохма это мысль. Уфамим, аля бина, иногда оно указывает, что это указывает на, а иногда указывает на бину. То есть иногда в Зогаре указывает это имя мысль на хохму, а иногда на бину. Вайняну, а дело в том, 25. Ки махашава, что махашава, запомни эти слова, чтобы не надо было все время переводить, что махашава, мысль пируша, означает ануква де хохма, ануква хохмы. То есть женская хохмы, женская или часть хохмы. В Алькен, и поэтому ешь 26 лекарот. Да, Башем Хохма, поэтому необходимо ее называть именем Хохма. Понятно, она женская часть Хохмы. Киги ганукват де Хохма, почему? Ибо она является нуквой Хохмы. Амнам 27, однако, мецем бхината, по своей собственной сути. Гинеги бина, она бина. Вело 28. Хохма каналь, а не хохма, как сказано выше. Понятно, то же самое, как говорят про женщину, которая замужем за генерала, говорят генеральша, а здесь живет генеральша. Правильно? Какая она генеральша? Знает она что-нибудь про это? Какая она же генеральша? А по имени мужа ее называют генеральша. Правильно? Хотя она по себе, она просто домохозяйка. У нее 7 классов образования. Ничего у нее нет. Она не очень, не может хорошо писать еще. Расписываться немножко в науке не училась. А так больше ничего нет. И называют ее генеральша. А сама по себе просто. Она просто сама. Просто... Маня. Все знают ее как Маня. А так генеральша. 28. Ахэн. Генеральша над своим генералом. Эйн габина никрет башем. 29. Махашава. Рак бигьота вхинат рош бьяхат има хохма. Очень важно, что вам сказал здесь. Точка. Вы захорзе. Слышу, он говорит. 28. Ахен. Таким образом. Эйна бина некрет башем ахашава. Бина называется именем мысль только тогда, когда она находится в голове. Вместе бьяхат им 30 хохма вместе с хохмой. Тогда она называется мысль. Вы захорзе и помни это. Это очень важно. То есть, где находится на масах, будем говорить, где находится сейчас Малхут, если она находится рядом с хохмой, то она мысль. Так? Вы захорзе. А если она отделилась от него, то она уже не так же, как и эта генеральша. Если она разведется со своим генералом, то она просто маня остается. Так? Простая женщина, которая не будет уже этого предиката. Она будет точкой. Вы захорзе и помни это. Очень важно принципы учить. 31 строчка. Везе шеомер. Циерба холь циюрин. Хикегба коль 32 галифин. 31. Вы знаете, что Омар, это что Зогар говорит у нас? Циерба, он вырисовал в ней, вырисовал, может быть, лучшее слово, я не знаю. Он вырисовал, он образовал в ней всевозможные формы. Хикегба высек в ней хохма. высек в ней в ком? В точке. Высек в ней всевозможные 32 галифин, насечки. Хохма, которая делает теперь, дает свет этой нукве, делает с ней, имеет с ней зивук, так, от этой бины, то есть малхут, которая поднялась в бину, так, к ней приходит свет от хохмы, и она его отражает, и он в этом отраженном свете, он дает ей все насечки. Она после этого дает и всем остальным парцуфим ацилут. Так вот, два типа есть. Есть циер, обрисовать или сформировать, а есть хикек, есть еще более грубые хикек, это, как сказать, выгравировать. Первое, это как бы сделать только контуры, циер, контуры сделать, обрисовать, а это уже сделать насечки и так далее. Имеет отношение к двум состояниям. Катнут и гадлут. Мы уже говорили об этом. 32. Ки вагай никуда. Десалек лемегавы махашава. 33. Циер вехикек коль гей парцуфей ацилут. Шехем. Арихан пин. 34. Абавоима визон. 32 со второго слова. Киева гай никуда, ибо в той точке. Десалик лемагавы махашава, что поднялась, чтобы стать махашавой мысли. 33. Цайер вехикек, он образовал, он начертал и... Эти два запомни, очень важны эти слова, очень Зохар очень многих использует. Он начертал и высек в них все пять парцуфей, парцуфим ацилута. От нее все исходит. Шехем, что они, ариханпин, 34, абавиима, изом. Понятно, а теперь понятно, почему у нас тоже... Они все, эти все парцуфимы, они хохма, правильно? Ацилут это хохма, а получают от хохма. Точка. Везе шомер цайерба, вехикекба. Следующая страница. Каф, алеф, 21. Правая колонка, первая строчка. Ромез базе, лейнян рав, ки циер ба, фирушо, два, шене цель, алья да, куль гу циюрин, шехем, гей парцуфим, ацилут, три, дегайну, Аридей газивуг шинаса аля масах дегай четыре никуда десалька лемегавый махашава. Яцу комат вак пять де ор хозер вы ор яшар Бакилим, де кетер, ве хохма, бахоль парцуф, шесть у парцуф. Очень-очень важно, что он сейчас говорит, чтобы все это видеть с самого начала, как это все идет, потому что что есть в верхнем, то есть в нижнем, и наоборот. Возвращаемся на предыдущую страницу. Кав 20-ю, левая колонка. Последняя строчка, 34-я после точки. Везеша умер. И это что он говорит? Циерба, он вырисовал в ней, вы обрисовал в ней, или начертал в ней. Вехикекба, и он высек в ней. Следующая страница с 21 каф алеф, правая колонка, первая строчка. Он объясняет, что это такое. Ромес базе, он скрыто указывает на это, этим, лейнян рав, на очень-очень важный, большой аспект. Ки церба, ибо и он начертал в ней, означает, перешо означает, что это означает? Вторая строчка. Шенецаль аль-яда кульгу циюрин, что он создал, дословно излучил, аль-яда посредством ее, кульгу циюрин, все его нарисовки, все его формы, этой хохмы. Не важно, что так он так говорит, что рот не совпадает. Вот все его формы, все его свойства. Хохма, вишу, не заметил, как он говорит, интересно, несмотря на то, что хохма тоже на иврите, это женского рода, он говорит на мужского рода, видишь, потому что он как мужское. Выступает как мужское. Шехем, гей, парцуфим де ацилут, что это пять парцуфим ацилута. Третья строчка. Де гайну, то есть аль-едей газивуг, то есть через посредством зивуга, шинаса аль-амасах, дагайны куда, то есть посредством зивуга, который сделался на этом масахе, дагайны куда, никуда, этой точки, да, которая поднялась, дейсаль калемагавы махашава, которая поднялась, чтобы стать махашавой, мыслью. Яцу, то есть вне, перед ней только есть кетер хохма, хохма и кетер, и она ор хозер делала, а получила ор яшар от хохмы. И отсюда, из этого зивуга, она одела этот ор яшар, ор хохмы, и на этом, и из этого вышли все ее, все в ней как воск. Она как, да, как воск, и на ней все были произведены все насечки, как бы матрицы, светом Ор-Яшар, который исходит из хохма. Яцу вышли Кома-Ад-Вак, из этого вышли Кома-Ад-Вак, уровень Вак, то есть Катнут, видишь, Вак вышел. Что значит Вак? Вак вышел. Вышел Вак 5. Де ор хозер ве ор яшар. Ор хозера и ор яшара. Прямого и отраженного света. Бакилим. То есть все парцуфим вышли в вак. Что он хочет сказать нам? Она сама стояла, смотри внимательно, да? Сама эта молоточка стояла, где она стояла? Перед ней было в хохме, да? Перед ней было только кетер хохма. То есть катнут, правильно? Поэтому все теперь она делает там зивук с этой, да, со светом приходящим. И так же самое, как она в катнуте, так она делает, а все остальные она делает в катнуте. То есть все выходят теперь, оттуда вышли, то есть выходят уровни парцуфим на уровне вак. 0,6 парцуфа. Без головы. Вак значит без головы. Орхозера и отраженного и приходящего света. Бекелим, скелим, кет, декетер, вахохма, у которых есть келим, кетер и хохма. Бахоль, парцуф, у парцуф, в каждом из парцуфов ацилута. Это очень-очень важно. 6. После точки. Аваль хикек ба коль галифин. Пирушу. Сим иньян хисарон. Дегайну. Ши им алията никуда лемегавы воси махашава. Насу хисаронот вихаки кот. Шехем Гаханот 9 Левхинат Бет Кибуль Аль Гаорот Бекульгу Парцуфей 10 Ацилут. Точка. 6. Очень важно. Каждое слово очень важно. Это все, это первая часть, она, первая книга, она все покрывающая, она очень дает большую базу, и потом уже работать над Зогаром. Все, все главные слова есть, все, ничего не надо. Аваль, но, хикегба коль галифин, вторая, второе, а второй аспект, который он нам сказал в Зогаре, он высек в ней все насечки. Пирушо это означает сим иньян хисарон, аспект хисарона, очень важно. И он часто будет повторять это слово хикег. Это хисарон, аспект хисарона. Дагайну, то есть. Шеим алията нуква, что с поднятием нуквы, не с поднятием никуды, никуда, точки. Это малхут. Лемагавей воси махашава, чтобы стать махашавой мыслью. Насу хисронот пхакикот, очень важно. Сделались недостатки хисронот. И хакикот, и насечки. Понятно, что короткий, конечно, парцуф. В нем нет теперь уже тех... понятно, и поэтому, конечно же, есть все эти недостатки. Поднятие, маленький парцуф стал. Видит всего только два света перед собой. Конечно же, есть здесь недостаточно. Шехем гаханот, что это, смотри внимательно, что это очень важно. Что это приготовление. 9. Левхинат бет кибуль к аспекту получателя бет кибуль, то есть резервуара. Бет это дом или корпус. Кибуль получение, корпус для получения. Альга орот, то есть это подготовка к аспекту резервуара для светов. Чтобы получить туда света. Бекульгу парцуфей ацилут. Во всех парцуфим ацилута. Понятно? Надо же все получить куда-то свет. Так вот в этом плане сможет потом каждая сфера получить свой свет через три линии. Точка. Умитух. Шиньян зе гу есод коль гамохин 11 де ацилут еш леваэр гейтев. Умитох, и так как шиньян зе, так как этот аспект гу есод, это он основа, фундамент. Видишь, как фундамент, если он говорит о общем, и фундамент, и в то же время это есод, видишь. Как бы и сфера, и говорит, что это является фундаментом. Коль гамохин да ацилут. Всех мохин ацилута отсюда все идет. Ешли варо гейтев, необходимо его хорошо объяснить. Так вот, хорошее объяснение, оно последует у нас на следующем уроке Безрат Ашем, когда мы уже сможем это хорошо рассмотреть.